меня за руку, и этот полумрак мой лучший друг, мой злейший враг. И люди смотрят на экран, и там их бог, а я ловлю твою любовь. Ты меня целуешь где-то возле рта, и я пропала, да. Я сегодня в тебя влюблена, и холодная просека до дна. Пусть гадают твои друзья, кто она, кто она, кто она. Я сегодня в тебя влюблена, и холодная просека до дна. Этой ночи девочка целует тебя, и эта девочка я. Мы с тобой стоим среди толпы, здесь только я. Я пропала, да. Я сегодня в тебя влюблена.